Он был жертвою мятежников Примой Сарану. Смерть, постигшая губернатора, должна была бы поразить их, — говорила монахиня в сильном волнении, глядя на стоявшего перед нею бедного писца. — Я исполнил ваше желание. Теперь ваша очередь сдержать свое обещание, — сказал молодой испанец с тоном, живо напомнившим монахине прошедшие дни. — Помните ли вы еще все события вашей юности, сеньор Жозе? — спросила больная. — Мне помнится очень немногое. Расскажите же мне это немногое, чтобы мне удобнее было открыть вам тайну вашего рождения. Писец Жозе внимательно слушал. Монахиня, по-видимому, знала о нем более, чем он сам. Как бы в тумане помнится мне, что к работнице, которую я называл своей теткой, приходила по временам прекрасная бледная Донна. Она много целовала меня. Однажды нашу хижину посетил также монах. Он был бледен и имел рыжую бороду. Говорил он с вами, Жозе? Нет, он только посмотрел на меня каким-то особенным взглядом, которого я никогда не забуду. Я никогда не видел его более. Этот монах был ваш отец, Жозе. Почему вы говорите с такой уверенностью, Мадонна? Потому что он поручил мне взять вас на свое попечение в случае его смерти. — Так он умер? — мрачно спросил писец. — Он убит. — Да, по крайней мере, он хорошо позаботился о своем потомстве, — сказал Жозе с язвительной усмешкой. — У последнего даже в глазах написан голод. — Вам нехорошо. Но он не виноват в этом. Вы не можете сердиться на него. Он не оставил сыну даже имени. У вашего отца похитили наследство, замок, даже имя, — сказала монахиня с лихорадочным блеском в глазах. Но расплата наступит. Вам предстоит теперь отомстить за отца и за себя. — Я готов на это. Говорите, Мадонна. Ваш отец был брат маршала Сарано. — Маршала Сарано? — Который стоит во главе мятежников? — спросил удивленный писец. — Да, маршала Сарано, который на этих днях будет провозглашен регентом Испании. Он-то и похитил у вашего отца замок Дельмонте, и наследство дона Мигуэля Серано, он-то и виновник вашего голода и бедности. Вы говорите правду, Мадонна? Клянусь всеми святыми, моим спасением. Вы называетесь Жозе Серано и лишены имени и наследства. Писец слушал с возрастающим изумлением. Этот бедный юноша, выросший в нищете, не знавший до сих пор ни отца, ни матери, не испытавший родительских ласк, проведший жизнь в борьбе с нищетой и бедностью, вдруг узнал, что он может сделаться богатым человеком, что он племянник герцога де ла Торре, знатнейшего из испанских грандов. Глаза его заблестели, щеки сделались бледны от волнения и испуга. «Дон Жозе Серано дель Монте был ваш отец». Вы его единственный потомок. Вам принадлежит все, что отнял у брата Франциско Сарано. Вы голодны, бедны и несчастны. Не гневайтесь напрасно, а пишите в Мадрид и требуйте отчета у герцога де ла Торре, утопающего в роскоши. В Бургосской церкви вы получите от меня требования. Ваш отец, Жозе Сарано, признал вас своим кровным сыном. Писец дико и неприятно засмеялся. «О, какое у меня чертовски знатное родство!» — язвительно сказал он. «А я, дурак, нуждался, тогда как другие пользовались вашим богатством. Не пробуйте, однако ж, миролюбиво домогаться того, чего вы можете требовать. Возьмите эти деньги». отомстите за вашего отца, которого убили».